Три удивленно моргнул, услышав этот вопрос, и сардонически усмехнулся. «Ну, если быть откровенным, я едва избежал этой участи. Я сопровождал своих коллег-офицеров на пути сюда, в Ринбис, и решил принять участие в проходящей встрече. Как и следовало ожидать, мистер Зеро был очень зол на меня. Он угрожающе прищурился. Однако представьте себе мое удивление, когда он объяснил, что причиной его гнева было довольно фальшивое донесение, полученное им в разгар безумия, которое вы устроили там, на Литл Гарден. Ты случайно ничего об этом не знаешь? Судя по тому, как расширилась его усмешка, то мое лицо, должно быть, выдало меня. Так и думал. Эта ваша маленькая уловка чуть не убила меня, и это, признаюсь, достойно уважения. Мне очень повезло, что я смог объяснить ему ситуацию и убедить его, что говорю правду, прежде чем он успел выкачать из меня больше половины жидкости моего тела. Остальное, как говорится, уже история. Я нахмурился, обдумывая это. Все произошло почти так же, и тогда крокодил не простил его. Но что же изменилось? Санджи снял трубку, выдал себя за мистера Три, крокодил поверил ему, а потом, только наступающий враг и тот факт, что моя рука была покрыта металлом, удерживали меня от движения рука-лицо. Невезучие, эти мохнатые ублюдки, они не напали на Санджи и не прервали уловку, они не посеяли семя сомнения в крокодила относительно надежности мистера Три, и они не напали на Санджи, потому что были заняты нападением на меня. Мир слегка покачнулся подо мной, когда до меня дошел смысл. Все это безумие, эти смерть все из-за меня. Поскольку я отвлекал невезучих, они не помешали Санджи. Поскольку они не прервали Санджи, крокодил дал мистеру Три шанс объясниться. Из-за проигранной битвы, королевство пало, и все из-за отсутствия гвоздя для подковы. Щелчок кожи по воску вывел меня из задумчивости и заставил сосредоточиться на дерзкой ухмылке мистера Три. Но ведь это неправда, не так ли? Битва могла быть проиграна из-за гвоздя, но это он был тем, кто начал эту проклятую битву изначально. Я не покрывал этих людей воском, я только сделал это возможным. Я не безвинен, но будь я проклят, если буду настолько глуп и взвалю на себя львиную долю вины. Я сердито нахмурился. Черт побери, я погрузился в самобичевание. Именно это пытался предотвратить Броб. А самодовольный осел передо мной, он виноват во всем случившемся, и имеет чертову наглость улыбаться после того, что натворил. На его, я шагнул вперед и вложил все силы в удар, направленный прямо в самодовольное лицо ублюдка. Естественно, все, почему я попал кулаком, было куском расплавленного, но не горячего воска, которая была собственной рукой Три. А учитывая вязкость воска, мой удар был остановлен на середине замаха, чего и следовало ожидать. Три приподнял бровь, глядя на воск, прежде чем одарить меня равнодушным взглядом. «Неужели ты действительно надеялся на успех? Даже просто попробовать приятно», — выплюнул я. «Хм». Мистер Три задумчиво склонил голову на бок, затем вдарил мне в живот кулаком, покрытым затвердевшим воском. «Хаорф», — мучительно захрипел я, сгибаясь пополам вокруг конструкции в форме боксерских перчаток, которую сформировал он. «Мне потребовалось все, что у меня было, чтобы удержать свой обед там, где он должен быть, не говоря уже о моих ногах. Ты прав, это действительно приятно», — рассмеялся свечник. Саундбайт жалобно захныкал, в ужасе наблюдая за происходящим, и в ужасе скрежеща зубами, балансируя на острие ножа, между желанием закричать изо всех сил и необходимостью вести себя как можно тише. А теперь, мистер Три поднял руку, угрожающе взбивая воск. «Давай покончим с этим, радуйся, ибо тебе уготована участь превращения в произведение искусства». Из шинг, мистер Три замер, растерянно моргая, когда воск соскользнул с его рук. «Нутри», выдохнул он, явно не в силах поверить в то, что только что произошло. Вместо того, чтобы смотреть дареному коню в зубы, я замахнулся рукой и ударил его локтем прямо по лицу. Звук ломки хряща, треснувшего о мою броню, принесло мне нескончаемое облегчение. Три отшатнулся от меня, схватившись за разбитый нос. Он сделал всего три шага. Шунг. Когда-то Шиги опустила рукоять Сигури на его череп, уложив его на землю и открыв кровоточащую рану на спине, которая полностью прорезала его восковую жилетку. «Это за моих людей, ублюдок», — прошипела она, зажимая кровоточащую рану в животе. «О-о-о, я думаю, ты могла сломать ему позвоночник», — поморщилась я. Ташиги фыркнула и решительно покачала головой. «Нет, это не так», — Смокер сказал, что хочет его живым. «Я следую приказам», — она указала на разделенные пополам полоски воска позади себя. «Я режу только то, что хочу резать». Я с трепетом уставился на это зрелище, пытаясь понять, что же все это значит. «Ты поняла», — выдохнул я. Ташиги тяжело вздохнула, когда она махнула фигурой в своей руке и вложила ее в ножны. Это было легко. Она вздрогнула и согнулась пополам, когда ее тело затрясла дрожь. «Во всяком случае, когда жизнь вытекает из твоего тела. Вау, вау, вау, вау!» — закричал я, подбегая к ней и поддерживая ее. «Только не вздумай сейчас сдаваться, офицер, не отключайся. Мне все еще нужно, чтобы ты была со мной, нам все еще нужно найти наших капитанов». Я попытался придумать что-нибудь еще, что мог бы сказать, и радостно улыбнулся, когда меня осенила одна мысль. «Да ладно тебе, Ташиги, не хмурься и все такое. Это хорошее время, счастливое время. Ты должна улыбаться». «Почему же?» – прошипела Ташиги, тяжело опираясь на меня. «Потому что мы свалили этого ублюдка. Это просто моя работа». «Ох, перестань!» – я радостно улыбнулся. «Если тебе нравится то, что ты делаешь, то не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Но, хм, нет. Я скорее имел в виду тот факт, что Зара не знает, как сделать то, что только что сделала ты. Знаешь, что это значит?» Ташиги тупо моргнула, пытаясь заставить свои синапсы заработать. «Мм, это значит...» Я шагнул вперед, увлекая ее за собой, что прямо сейчас, и примерно в течение следующих 24 часов, из вас двоих, ты, главный старшина Ташиги, являешься лучшим мастером клинка по сравнению с Ранаэзера. Так вот, разве это не то, ради чего стоит жить? Дозорная ошеломленно уставилась на меня. «Я, но, разве, разве Зора Ранаэ не твой товарищ по команде? Ну его к черту, Зора мудак». Я равнодушно пожал плечами. «Он не уважает наш авторитет», — слишком громко произнес Саундбайт протяжным тоном. «Технически говоря, Зора превосходит нас обоих по рангу, так что он не обязан уважать наш авторитет», — парировал я. «Но, ты ведь поняла, о чем я, верно?» Ташиги на мгновение задумчиво замолчала, а затем медленно кивнула в знак согласия, энергия вернулась к ней. «Да, ты прав», — мрачно усмехнулась она, несмотря на очевидную боль, пронзившую ее лицо. «К черту его!» Мы с Саундбайтом радостно рассмеялись. «Правильно», — воскликнул я. «А теперь», — я выскользнул из-под Ташиги и позволил ей встать самостоятельно и похлопал по спине. «Вставай, дозорная, эта битва только начинается». Она покачнулась на несколько секунд, прежде чем сумела восстановить равновесие. Она сделала неуверенный шаг вперед, потом еще один, и очень скоро уже шла быстрым шагом, хотя и слегка пошатываясь. Я держал свой темп наравне с ее, пока мы приближались к Риндингерс. Между нами сохранялось молчание, которое я осмелился бы назвать комфортным. Ну, если не считать того, что Ташиги все еще истекала кровью. «Будем надеяться, что в отряде Смокера есть несколько медиков». Я моргнул, снова прокручивая в голове эту фразу, и взглянул на Ташиги. «Может быть, ты прикажешь кому-нибудь из медиков вашего отряда встретиться с тобой, Риндингерс?» — спросил я. «Не получится, даже если она захочет», — нахмурился Саундбайт. «Они отошли слишком далеко, я не смогу до них дотянуться». «Извини», — Ташиги посмотрела на нас обоих с непроницаемым выражением лица. «Спасибо за предложение», — пробормотала она, прежде чем решительно покачать головой и придать своему лицу уверенное выражение. «Но это в любом случае не имеет значения. Я морской дозорный, мы сделаны из более прочного материала, чем вы, пираты». Саундбайт и я бросили на нее взгляд. Ташиги приняла слишком невинный вид. «Что? Это просто факт. В конце концов, я получила удар копьем в живот и едва вскрикнула. А тебя лишь один раз ударили, и ты выглядишь так, будто вот-вот высвободишь свой обед. Я бы возмутился, если бы это сказал кто-то из моей команды. Но, учитывая, из чьих уст это исходит, я решил ограничить свою реакцию между впечатленным и праведным гневом. Ох-ох, выкуси, стерва дозора». Я ухмыльнулся так широко, как только мог. «Ты думаешь, что эта милая маленькая рана на теле производит впечатление? Ха, Зара съест колотые раны большей части своего тела на ужин, и это еще до того, как он решил, что его грудь будет разрезана на завтрак. Он сможет принять это, даже не вздрогнув». Ташиги ускорила свой темп, и сжала челюсть. Как это типично для преступника, защищать свою гордость от любых предполагаемых угроз. А ты уверен, что не компенсируешь из-за кое-чего? Это ты начала, дозорная сука. Выстрелил я в ответ, подстраиваясь под ее шаг. Пиратский ублюдок, отмороженный солдафон, ничтожество морей. Мы продолжали сыпать оскорблениями до тех пор, пока не оказались в пределах видимости рейндингерс, оба запыхавшиеся к тому времени. Мы остановились на несколько секунд, бросая друг на друга свирепые взгляды. Я пытался продолжать в том же духе, но в конце концов не смог сдержать ухмылку, расплывшуюся по моему лицу, и если судить по тому, как Ташиги ковырялась пальцами в своей открытой ране, то она еле умудрялась держать свой хмурый взгляд на месте. «Божечки, офицер, как вам не стыдно так выражаться?» Злобно подразнил я ее. «Что бы сказал Смокер, если бы узнал об этом?» «Ни слова, Джереми, если только ты не хочешь узнать, какого цвета у тебя внутренности», – парировала Ташиги. «Это заставило меня поморщиться». «Ладно, ладно, справедливо, только не бери в привычку называть меня по имени, ладно, я предпочитаю отзываться по фамилии». Это заставило Ташиги удивленно заморгать. «Погоди, Джереми, это не твоя фамилия?» Я открыл рот, чтобы ответить сухим очевидно, но на мгновение передумал. «Хаэм, понимаю твое замешательство. Да, правила именования у меня на родине перевернуты. Меня всегда называли либо Кросс, либо какой-либо вариацией Джереми, ни одна из которых мне не нравилась». Ташиги собиралась ответить. Плюх. Когда нас прерван звук, донесшийся из Рейндингерс, мы резко повернули головы и оказались лицом к лицу с огромным скоплением воздушных пузырей, поднимающихся к поверхности бассейна, окружающего казино. Мое сердце пропустило удар. «Пожалуйста, скажи мне, что это не их воздух», — захныкал Ташиги. «Ты действительно думаешь, что нам так повезет?» — прорычал я, бросаясь к воде, сбрасывая перчатки и прыгая вперед, пытаясь сделать то же самое с моими поножами. Ташиги бежала рядом со мной, с трудом высвобождаясь из куртки и вытаскивая из-за пояса ножны Сигуры. Мы с ней как раз собирались отшвырнуть Сигуре и саундбайта соответственно и прыгнуть в воду, когда мои товарищи по команде и ее босс выскочили из воды, отчаянно хватая ртом воздух. Я моргнул, слегка разинув рот, когда осмыслил это зрелище, а затем посмотрел на Нами, когда она выбралась на берег. «Похоже, тебе удалось успешно вытащить всех оттуда». Навигатор выплюнула из себя воду, прежде чем ехидно ухмыльнуться мне, подняв руку и крутанув в пальцах два тонких металлических стержня. «Крокодайл, может быть, и криминальный гений, но когда речь заходит о замках, он просто жадный ублюдок. Саутблю замок с двойным тумблером без каких-либо дополнительных степеней защиты или мер предосторожности, которые можно было бы ожидать. Черт, это почти оскорбление». Я с трепетом уставился на отмычки, а потом решительно положил руки ей на плечи. «Ты красивая, гениальная стерва. Если бы я не был уверен, что ты с Санджи убьете меня, и ты не была бы одной из моих самых близких подруг, я почти уверен, что поцеловал бы тебя». Нами рассмеялась и рубанула меня по голове с такой силой, что хватило только на то, чтобы дать мне небольшое гусиное яйцо, или вполсилы для непосвященных. «Хорошо, что ты можешь сдерживать себя, ты не сможешь себе этого позволить даже за всю свою жизнь». Хех, я бросил недоверчивый взгляд на Смокера, или скорее на легкую ухмылку, которую Смокер направил на меня. «О, так вот что способно вызвать у вас улыбку». Я сделал паузу, обдумывая ситуацию. «Думаю, по-другому и быть не могло. Я никогда раньше не видела, чтобы он улыбался», — тихо сказала Ташиги. Глаза Смокера остановились на ней, и ухмылка исчезла в следующее мгновение, когда его взгляд упал на ее кровоточащий живот. «Не волнуйся, Ташиги уже выпотрошила мистера Три, как рыбу, и оставила его достаточно целым, чтобы он мог стать проблемой смотрителя Магеллана», — поспешно заверил я его, прежде чем взглянуть на Ташиги. «А учитывая то, как она себя вела, я почти уверен, что все выглядит гораздо хуже, чем есть на самом деле». Смокер некоторое время молчал, пристально глядя на Ташиги, а потом достал из кармана пальто явно непромокаемую жестянку, чтобы вытащить из нее пару сигар и начать щелкать зажигалкой. «Это так?» — Ташиги натянуто кивнула. «Думаю, что мне могло разорвать одну или две складки кишечника, но в остальном да». Смокеру наконец удалось добыть пламя и сделать вдох никотина. «Хорошо, в таком случае». Он выпустил здоровенное облако дыма. «Перейдем к делу». Меч зарастолкнулся с джутом дозорного в тот же миг, как тот выхватил его. Я раздраженно вздохнул и хотел было сказать им, чтобы они перестали вести себя как идиоты, но вместо этого столкнулся с довольно знакомым клинком, который остановился у меня на плече. «Серьезно?» – негодующе прошипел я. «Я в первый раз говорю это пирату». «Кросс», – болезненно фыркнула Ташиги, – «но мне очень жаль. Я дозорная, а ты пират. Вы все ареста. Довольно». Глава 19.5. «Хау-хау». Испуганно зашипел я, когда Сигури дернулась к моему лицу из-за вздрагивания Ташиги. Причина этого вздрагивания была совершенно очевидна. Яростный рев Виви с еще большей властностью и силой, чем я думал, она обладает. «Слушай меня очень внимательно», – прорычала она с ледяным спокойствием. «Ты отпустишь мистера Джереми и оставишь моих друзей в покое, или я клянусь, что сделаю все, что в моих силах, чтобы заставить тебя сожалеть о своем поступке до конца твоей жалкой жизни. Я ясно выражаюсь», – Ташиги вздрогнула, очевидно пытаясь понять, что же ей делать, но, к счастью, она убрала свой клинок. «Мэм, пожалуйста». «Нет, это ты слушай меня, дозорная», — изверглась Виви на раненую дозорную и принялась тыкать ее в воротник. «Вы преследовали меня и моих друзей с того самого момента, как мы ступили на землю моей страны, и мне это надоело. Я даю вам прямой приказ. Держитесь подальше от пиратов соломенной шляпы, либо столкнетесь с последствиями. Кто ты такая, чтобы командовать моему офицеру?» Фыркнул Смокер, скорее лениво, чем что-либо еще. Задавать такой вопрос было ошибкой. Виви резко обернулась и посмотрела на дозорного, нависшего над ней, как надвигающийся шторм. «Кто я такая?» — властно прошипела она. «Я принцесса Нефертари Виви, дочь царицы Нефертари Тити, ныне покойной, и царя Нефертари Кобры, наследница трона Алабасты, 23-я в древнем и уважаемом роду Нефертари, друг Монки Д. Луфи и его команды, ставшей единственной причиной, по которой я выжила до этого момента. Кросс предупреждал меня о тебе, Смокер. Он сказал, что ничто, кроме слов, сошедших прямо с небес, не смогут убедить тебя отказаться от твоего стремления к справедливости. Но, знаешь что, может быть, я и не горжусь этим, а временами даже глубоко стыжусь, но к лучшему или худшему, но факт остается фактом. Я потомок одного из 20 богов, создавших этот мир, и у меня есть сила, чтобы соответствовать этому утверждению. Итак, ты отпустишь нас, соберешь свои войска и поведешь их в Алуборну, чтобы остановить эту революцию. Ты подчинишься моей власти и выкажешь мне должное уважение. Это ясно, капитан Смокер, — закричала она, дрожа от праведного гнева. Все, будь то пираты или морские дозорные, смотрели на ее высочество с трепетом. «Срань господня, Виви», — сухо резюмировал я. К этому моменту Ташиги уже буквально затрясло. Девушка, которая всего час назад бесстрашно зарубила убийцу, выглядела вполне готовой обмочить свои штаны. Внешняя реакция Смокера была стоически спокойной, но я видел, как с его виска капает пот, и был почти уверен, что это не от жары. Через несколько секунд он медленно вложил свой джут в ножны и снова повернулся к своей подчиненной. «Я полагаю, что лучше пока воздержаться от их преследования. У нас есть более важные вещи, о которых нужно побеспокоиться. Ситуация хуже, чем я мог себе представить». «Нет, это не так», — Смокер бросил на меня быстрый взгляд. «Объяснись». Я деловито пожал плечами. «Все просто. Ника Робин никогда не собиралась возрождать древнее оружие, и ничто из того, что Крокодайл может сказать или сделать, не сломит ее. Он проиграл в ту же секунду, когда она стала его козырным тузом». Смокер, как и почти все остальные, кто меня слышал, вопросительно посмотрели на меня. Ташиги, со своей стороны, бросила взгляд на растерянное лицо Смокера и побледнела. «Кто такая Ника Робин?» — спросила Нами. «Тебе она известна как мисс Олсенди, самоуверенная стерва, встретившая нас после виски пика, так кто привела Виви в Риндинерс. Кстати, извини, что не предупредил тебя», — обратился я к принцессе, — «но было бы лучше, если бы ты как-нибудь туда попала. И не беспокойся о Пелле, если уж на то пошло. Зен, суровые сукины дети, и такая мелочь, как травма позвоночника, не причинит ему никакого серьезного вреда». Это вызвало у нее вздох облегчения. «Что ты имел в виду, говоря, что Крокодайл уже проиграл, Кросс?» — потребовал ответа Смокер. Я поднял палец вверх. «Легко. Конечная цель крокодила, истинная причина, по которой он создал Барак Воркс и вызвал этот бунт, состоит в том, чтобы добраться до Плутона. Однако, поскольку Плутон является древним оружием, Единственная запись, в которой говорится, где он находится и как его активировать, записана на панеглифе. Ника Робин разыскивается мировым правительством и была завербована крокодилом, потому что она одна из немногих людей, если не единственный человек на планете, способный читать панеглифы. Однако, где крокодил облажался, так это в том, что он не знает, как Ника Робин использует панеглифы. Она не заботится об активации древнего оружия, и она скорее умрет, чем будет сотрудничать с ним. Как я уже сказал, он уже проиграл. Теперь вопрос только в том, сколько радиоактивных осадков он оставит после себя. Это то, что нам нужно остановить. Все просто, не так ли? Рискую повториться, Кросс. Но откуда, черт возьми, ты все это знаешь? Недоверчиво спросила Ташиги. И прежде чем ты начнешь говорить, я серьезно сомневаюсь, что твоя улитка могла обеспечить тебя такой информацией. Мне тоже хотелось бы это знать, Кросс, фыркнул Смокер, свирепо глядя на меня. Я загадочно ухмыльнулся. Извини, но это знание останется со мной. Я нахально ухмыльнулся. Вы оба чертовски достойные дозорные. Если бы вы, скажем, ушли из морского дозора и... Этого не случится, фыркнул Смокер. Никогда, ни за что на свете. Хором воскликнули Зарыташиги, прежде чем продолжить сверлить друг друга взглядом. Я усмехнулся их реакции, прежде чем беспомощно пожать плечами. Тогда, я полагаю, вам придется довольствоваться жизнью в неизвестности. Извините, нетерпеливо пропел Саундбайт, но, я решительно хлопнул в ладоши, боюсь, что мы отвлеклись. Революцию все еще нужно остановить, и страдающего манией величия мудака, нужно бросить в самые глубокие ямы Импелдауна. Так что, если нет других тем, я ткнул большим пальцем через плечо, думаю, нам пора, да. Воскликнул Луффи, нетерпеливо вскидывая кулаки. «Пойдем надерем крокодилу задницу». Зара еще мгновение не сводил глаз с Ташиги, а потом фыркнул и отвел взгляд. «Так точно, капитан. Чоппер ждет нас там, со средством передвижения до Алубарны. Пошли!» — крикнул Санджи, указывая нам на одну из самых широких дорог Ринбис. «Стойте!» — рявкнул Смокер. Я поспешно уперлся ногами в землю, бросив раздраженный взгляд через плечо на дозорного. Какую часть фразы «революция должна быть остановлена» ты не понял? Потребовал я ответа. Смокер ничего не ответил, оглядывая меня с головы до ног, прежде чем выпустить облако дыма. Там, в Локтауне, ты назвал меня достойным морским дозорным, а потом сказал, что это хорошо, потому что в мире слишком много хороших дозорных. В чем разница? Я на мгновение задумался над этим вопросом, прежде чем решить, как на него ответить. Все просто, хороший дозорный следует правилам до последней буквы и пожертвует всем ради справедливости. Достойные дозорные, дозорные вроде тебя, они пожертвуют всем ради всеобщего блага, даже справедливостью, если дойдет до этого. Остальные члены команды Ташиги смотрели то на Смокера, то на меня с выжидательным выражением. Глаза Смокера слегка расширились от моего ответа, но кроме этого, выражение его лица было непроницаемым. Я ждал. «Понятно», — сказал он наконец, — «и ты искренне веришь, что в дозоре больше хороших людей, чем достойных?» Я одарил его болезненной улыбкой. «Откровенно говоря, на данный момент я могу сходу назвать 4 достойных дозорных. Двое здесь, двое других давно мертвы. Запомни мои слова, Смокер. Сейчас ты можешь мне не верить, но если все пойдет так, как хочет того Виви, и эта страна будет спасена, то прежде чем мы покинем эту страну, ты увидишь, что мы восьмером окажемся более благочестивы, чем твои боссы». Смокер еще немного помолчал, а потом неопределенно хмыкнул. «Я воспринял это как хороший знак. А теперь, может быть, кто-нибудь еще хочет что-то сказать?» «ГМ». Ташиги нерешительно шагнула вперед. «Ай!» Я вздрогнул, когда Виви схватила меня за ухо и дернула. «Эй-эй-эй, клянусь, я пошутил. Не испытывай судьбу!» Фыркнул Саундбайт. «Я быстро, клянусь!» Поспешно сказала Ташиги, прежде чем начать рыться в своей куртке. «Я хотела дать тебе». Она протянула мне снятую до этого кепку, вот это. Я удивленно моргнул, глядя на кепку, и медленно взял ее у нее. «А, но, я думал, ты сказала». В свете последних событий, поморщилась Ташиги, крепче сжимая свою рану. «Я беру назад кое-что из того, что сказала раньше, несмотря на метод, которым ты его добыл. Фаталити». Пропел Саундбайт. «Сейчас не время», – прошипел я уголком рта. Улитке хватило так-то поморщиться, когда он все обдумал. Действительно, несмотря на способ, Многозначительно повторила Ташиги. Я думаю, что старшина Каннели не будет возражать, если ты оставишь его себе. Я с удивлением оглядел кепку, обдумывая возможные последствия, прежде чем медленно надеть ее на голову. Я благодарю вас, офицер, искренне. Вероятно, мне придется перекрасить его, чтобы другие пираты не нападали на меня сразу же, но, хм, да, спасибо, Кросс, рявкнул Санджи с другой стороны улицы. Нам нужно идти. Куда делась срочность, о которой ты говорил? А, точно, воскликнул я и побежал вниз по улице. Продолжим. Спасибо за подарок, Ташиги, или дозорная шавка, как более подходит для наших ролей, но теперь я должен идти. Не годится такому порядочному дозорному, как ты, умирать в этом безумии. Я прошел еще несколько шагов, прежде чем услышал, как Ташиги зовет меня. Никогда не думала, что скажу это, Кросс, но, тебе того же, я бы предпочла сама разобраться с такими хорошими пиратами, как вы. Ха, весело рявкнул я. Вот тут ты ошибаешься, Ташиги. Мы не хорошие пираты, никто из нас. На самом деле, мы одни из худших пиратов, которых ты когда-либо увидишь. Саундбайт решил не усиливать голос офицера, поэтому я не уловил ответа Ташиги, если она его вообще произнесла, и я снова сосредоточился на беге столь быстрым, на какой только был способен, чтобы догнать остальных членов экипажа. Тот факт, что я действительно преуспел, был свидетельством того, насколько эффективными были тренировки Зара для меня, даже если достижение результатов не помешало мне ненавидеть их. Мы бежали, пока не достигли окраины города, и там появилось большое облако пыли, которое с каждой секундой становилось все ближе. «Гигантский вражеский краб!» — воскликнул Саундбайт. Это было незадолго до того, как источник облака показал себя. Да, это было похожий случай с лабуном. Хотя ножнички не был титаническим, я не думаю, что был готов к встрече с крабом размером с дом. Большой дом. Большой дом на две семьи с верандой и двором из белого штакетника. Эй, ребята! Чоппер нетерпеливо замахал рукой с вершины головы ножнички. Хола, Хамбрис. Значит, вы Амигос Чоппера и Реснички, а? Приятно познакомиться со всеми вами. Особенно, с синьоритами. Я уставился на краба с подергивающимся веком, прежде чем пригвоздить Саундбайта взглядом. У тебя совершенно нет чувства приличия, не так ли? Я съел его на завтрак с бобами. Хихикнул Саундбайт. Надо было это предвидеть, пробормотал я себе под нос, прежде чем показать на ножнички. Ну, вперед, все на борт ракообразного экспресса, бегущего нон-стоп в Алуборну. Чу-чу, воскликнула маленькая улитка-транспондер. Мы поспешно вскарабкались на спину краба, и Чоппер щелкнул самодельными поводьями, сделанных им для ножнички. Однако, как раз в тот момент, когда мегафауна начала свой поход, нападают, испуганно завопил Саундбайт. Не сегодня, крикнул я в ответ, хватая Виви за плечо и дергая ее ниже массивного крюка, который оказался в нескольких дюймах от того, чтобы сорвать ее со спины ножнички. Виви испуганно оглянулась через плечо. «Спасибо, Кросс, без проблем», — заверил я ее. Затем повернулся и крикнул в удаляющийся горизонт Ринбис. «Похоже, в этот раз ты проиграл, пустынный Крогарк. Я был отрезан большой рукой, обернутой вокруг моего горла, и очень знакомое и очень разозленное лицо материализовалось передо мной. Я согласен на утешительный приз», — злобно прорычал крокодайл, сжимая мое горло. «Грррггхахаха! Отпусти моего коммуниста, ублюдок!» — взвыл Луффи, прыгая на крокодайла и заставляя его раствориться в песке и освободить меня. Прежде чем кто-либо из нас успел среагировать, Луффи рухнул на песок пустыни, а крокодайл появился менее чем в дюжине футов перед ним. Я хрипел и плевался, массируя свое раздавленное горло. «Черт возьми, как же это было близко! Я, наверное, чуть не превратилась в мумию. И у меня также не было намерения оставаться здесь и стать одной из них. Ше, Гарх, шевелись, вперед. Дважды повторять не надо, Амиго», согласился со мной ножнички, продираясь сквозь песок так быстро, как только могли нести его ноги. «Луффи», отчаянно закричала Виви вслед нашему капитану. «Идите без меня, ребята», крикнул нам в ответ Луффи. «Я им займусь, надери ему задницу, Луффи», крикнул я ему вслед. Я наблюдал, как один из моих лучших друзей и один из наших злейших врагов исчезли вдали, пока Зара не развернул меня и не поднял за воротник, злобно глядя на меня. Я встретил его взгляд одним из моих собственных. «Если ты собираешься что-то сказать, то говори, но прежде знай, я не сделал ничего плохого, И ты это знаешь. Зара еще мгновение яростно скрипел зубами, прежде чем отпустить меня, позволив потереть пульсирующие части моего тела. «Луффи побьет его?» — спросил он, продолжая свирепо глядеть на меня. Я застыл, обдумывая вопрос, прежде чем медленно покачать головой. «Луффи не победит». Зара яростно выругался, Санджи прикусил свою сигарету, у Усоппа от ужаса отвисла челюсть. Чоппер, казалось, был на грани слез, нами застыло, Саундбайт захныкал, а Виви, казалось, была на волосок от того, чтобы снова сломать мне нос. Все они смотрели на меня с разной степенью злости и ужаса. Но, быстро рявкнул я, сегодня он не умрет. Поверьте, я ненавижу это так же сильно, как и вы, ребята, но Луффи нужен этот бой, чтобы победить крокодайла. И даже если бы я рассказал Луффи, как победить крокодайла, ему все равно пришлось бы драться с ним здесь, чтобы он не надрал нам задницы. Понятно? Зара некоторое время молча смотрел на меня, а потом склонил голову. Ты уверен в этом? Я молча кивнул. Остальные агенты Барак Воркс скажут, что он погиб, и у них будут веские основания так думать. Но в конце концов, Луффи чертовски силен и упрям в придачу. В честном поединке между ним и Жнецом, на кого бы ты поставил? Зара еще немного помолчал, а потом медленно кивнул в знак согласия. Именно так я и думал. Ну, так вот, я решительно хлопнул в ладоши. Мы несемся сломя голову в самый разгар революции и вот-вот встанем против. Быстро подсчитал я в уме. От 5 до 8 самых опасных убийц по эту сторону Ретлайна, в зависимости от того, как их считать. Сейчас мой язык немного развязан. Поднимите руки. Кому хочется спойлеров? Остальные члены экипажа обменялись взглядами. Первыми подняли руки, или копыта, Усопп, Чоппер, Реснички и Виви. Вскоре за ними последовала Нами, и, возможно, чтобы продемонстрировать солидарность с дамами, Санджи поднял руку мгновением позже. Зара посмотрел на своих товарищей, прежде чем вздохнуть и поднять собственную руку. Я позволил кровожадной усмешке раздвинуть мои губы. Именно так я и думал. Глава 20. Даже после того, как я разложил способности оставшихся баракс-офицеров, а также несколько предложений о том, как их бои могли бы пройти немного более гладко, есть надежда, что самооценка нами выиграет от значительно улучшенного боя с Даблфингер. Настроение на спине ножнички оставалось напряженным. Каждый справлялся со своей нервозностью по-своему. Санджи почти буквально прожигал себе путь через пачку сигарет. Зара поднимал скучающего реснички, как импровизированную гантелю. Усопп придумывал историю за историей со все меньшим и меньшим правдоподобием, которое Чоппер слушал только вполуха. Нами рассеянно вертела тремя части своего климатакта между пальцев, удивляя своей ловкостью. Виви была тревожно задумчива, а Саундбайт, честно говоря, то, что делал Саундбайт, было самым странным из всех здесь присутствующих. Он заставил меня снять его с плеча и положить на спину ножнички, где он хмурился и скрипел зубами, пока напевал. Он не пел, не кудахтал, не издавал никаких других звуков, а просто напевал. Ну, технически он не просто напевал. Он продемонстрировал гораздо большее разнообразие напевов, чем я думал, что они существуют физически. Низкий тон, высокий тон, колеблющийся тон, черт возьми, даже басовый тон настолько низкий, что он сотрясал воздух вокруг Саундбайта и меня, хотя я был не менее чем в полуметре от него. Когда я спросил улитку, что он делает, он просто отделался от меня, сказав, что работает над кое-чем. Я еще немного понаблюдал за тем, как все погружаются во мрак и уныние, а потом решил привлечь к себе внимание, прочистив горло. «Ребят, хватит! Эй, амигос!» Внезапно залаял ножнички, перекрывая ветер его скорости. «Сандора грянет через несколько минут. Конечная станция, всем выйти!» Я раздраженно захлопнул рот. «Ладно, оставим разглагольствование на потом, а сейчас сосредоточимся на том, чтобы сократить время нашего плавания до абсолютного минимума». «Ха!» – недоверчиво рявкнул Усопп. «Что ты имеешь в виду? Выйти? Ты же краб. Это нормальные крабы, амиго. Я ходячий краб, разница большая». Выстрелил ножнички в ответ. «Предпочту волны песка над волнами воды в любой день». И кроме того, вздохнул я, бросив на Усоппа взгляд. «Крабы плывут, пробираясь по песку под водой. Так что, если ты только недавно не приобрел жабры, буль-буль-буль», фыркнул Саундбайт, побуждая меня снова взвалить его на плечо. «Но это проблема», нервно сказала Виви. «Даже если нам удастся вовремя пересечь реку, в чем я сомневаюсь, так как она примерно столь же широкая, как маленькое море, и у нас на борту есть 1,5 дьявольских фруктовика. Эй, нам все равно придется пробираться через пустыню, чтобы добраться до Алубарны, и это займет, как минимум, остаток дня, а в худшем случае это займет. Виви, ты зря паникуешь, проворчал Зара. Конечно, я паникую, ведь на карту поставлена судьба моего народа и моего королевства. Взвизгнула Виви. Ее кровяное давление достигло небывало высокого уровня, если судить по тому, как пульсировали вены на ее лбу. Я позволил себе дерзко ухмыльнуться перед лицом ее ярости. Забавно, что ты выбрала этот набор слов. Все на мгновение уставились на меня в замешательстве, пока до Зара и нами не дошло. Зара откинул голову назад и громко расхохотался, вызвав недоверчивые взгляды всех остальных, в то время как лицо нами быстро приобрело такой же разъяренный оттенок, как и у самой Виви. «Ты, должно быть, шутишь», — злобно прошипела навигатор. «Так вот о чем ты говорил, серьезно?» Я со смехом пожал плечами. «Что я могу сказать, нами? Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Я выполнил свою часть, теперь твоя очередь выкладываться. В уху, потряси прелестями, детка», — хихикая сказал Саундбайт. Взгляд Виви быстро разделился между мной и нами, ее ярость сменилась замешательством. «Подожди, что? Что происходит? О чем вы говорите? Видишь ли, медленно протянул я, дело вот в чем. Ножнички может проделать чертовски хороший заплыв в реку Сандера. Он может, удивленно переспросила большая часть экипажа. Повтори еще раз, Хамбре, поддержал удивление ножнички. А да, это вполне возможно, я кивнул, ему просто нужно правильное. Я весело ухмыльнулся, мотивация. Виви все еще была озадачена, поэтому нами зарычала и в ответ ткнула большим пальцем в Санджи. «Помнишь наше маленькое недоразумение с гардеробом?» Принцесса бросила один взгляд на Кока, прежде чем включить интересную комбинацию цветов. «Я, нет, вы не можете иметь в виду». Саундбайт начал насвистывать. Очень специфический тип мелодии, который был популярен в 70-е годы, в промежутках между порывами хриплого смеха. Виви удовлетворилась чистым румянцем, который был либо чистым гневом, либо чистым смущением. «Ты не можешь говорить это всерьез. Ну же, принцесса!» Проворковал я сквозь ухмылку. «Вы уже так много сделали для своей нации, разве открытие немного кожи, и, может быть, легкое покачивание бедрами, сделают разницу?» Нами стиснула зубы, встала и начала тычить в меня пальцем. «Мы еще поговорим об этом, Кросс. Можешь на это рассчитывать». Моя ухмылка быстро потеряла большую часть своей силы перед лицом злобного, читай, женского, гнева нами и Виви. «Да ладно вам, вы не можешь злиться так уж сильно. Ты даже не шикнула на Санджи и ножнички в той истории, почему теперь все на меня ополчились?» Эти двое, она ткнула большим и указательным пальцами в сторону Кока и Краба, о которых шла речь, вполне невинные извращенцы. Это заложено в их природе, и чаще всего, слишком мало вреда, чтобы обращать внимание. А ты, с другой стороны, не извращенец. Ты делаешь это просто ради смеха. Я нервно сглотнул, переводя взгляд с одной девушки на другую, нависших надо мной, и поспешно натянул на лицо дрожащую улыбку. Хаем, в свою защиту, разве не все мужчины извращенцы? Все мужчины извращенцы, просто показывают это в разной степени, категорично заявила нами. Я чувствовал, как капля пота свисает с моего затылка. Вполне справедливо. В таком случае, ссылаюсь на 5-ю поправку, даже если бы я знала, что это такое, я бы все равно наложила вето, проворчала Виви. Я ограничился лишь жалким всхлипыванием. Виви и нами еще какое-то время смотрели друг на друга, а потом одновременно вздохнули, признавая свое поражение. И все же, как бы унизительно это ни было, я не могу отрицать, что это вполне осуществимый план, простонала нами про себя. «Значит, мы должны просто снять их сейчас, или...» Виви неловко замолчала, нерешительно перебирая пальцами свою мантию. «Ах, нет, нет, нет, я поспешно собрался. Подожди с этим, пока мы не окажемся почти у самой воды, мы хотим получить как можно больший толчок. Какого черта ты несешь, амиго?» Заговорили громче ножнички. «Просто подожди, пока мы не доберемся до воды, а потом оглянись назад. Поверь мне, тебе это понравится», — отозвался я. Санджи, Усоп и Реснички уже сложили все вместе и выжидающе смотрели на девушек, не пытаясь скрыть своего внимания. Чоппер все еще ничего не понимал, а Зара продолжал хихикать, хотя и благоразумно отводил от них глаза. Я решил сделать то же самое, не желая, чтобы эти двое злились на меня еще больше, чем сейчас, и посмотрел вдаль, на приближающуюся реку. Я боролся между тем, чтобы держать язык за зубами, пока не пришло время, и тем, чтобы заговорить, пока не стало слишком поздно. К счастью, Саундбайт заговорил, когда мы были уже в нескольких футах от берега. «Сейчас, дамы, пожалуйста», — сказал он, ухмыляясь. На мгновение раздался раздраженный вздох и звук шуршащей ткани. Затем, «О, ножнички», — пропели девушки голосами, которых я никогда раньше не слышал, или, по крайней мере, не от Виви. «А, что такое, Чикас?» — спросил ножнички, когда повернул своими глазными стебельками, чтобы посмотреть на нас. Он на мгновение удивленно моргнул, когда увидел это зрелище. Затем, «Ариба!» — эйфорически завопил ножнички, набирая абсурдную скорость и рассекая поверхность реки Сандера. «Яху!» — восторженно завопил Саундбайт сквозь стиснутые зубы, изо всех сил цепляясь за мое плечо. «Вот это я понимаю скорость!» Я не мог винить Саундбайта за его ненадежное положение, ведь я сам цеплялся за мех-ножнички, и с таким же упорством. «Ха-ха-ха-ха! Теперь мы действительно мчимся!» Я радостно рассмеялся. «Вперед, ножнички!» Восторженно воскликнули Чоппер и Саундбайт. «Я не могу поверить, что это действительно работает!» — крикнула Виви, перекрывая шум ветра. «Никогда не стоит недооценивать силу женских форм, Виви!» — крикнула в ответ Нами. «Это же природная великая отмычка! Теперь, если бы только я могла заставить этого краба заплатить мне, тогда я действительно была бы счастлива!» «Конечно, все хорошее должно когда-нибудь закончиться, и это тоже начало медленно затихать, когда ножнички начал погружаться в Сандару. Мы теряем скорость», — пожаловался Санджи. «Простите, Хамбрис», — прохрипел ножнички, явно пытаясь отдышаться. «Может быть, я и люблю Чикас, но даже у меня есть свои пределы». Мой глаз слегка дернулся, когда мне пришла в голову идея. Это было явное самоубийство, но, черт возьми, я и так уже в яме и не собирался тонуть без боя. «У нас еще один вариант в запасе», — яростно выпалил я, прежде чем вскочить на ноги и ткнуть пальцем в воздух. «Активировать ретро-бустеры. Действие горячая девушка на девушке. Хруст. Мы предпочтем утонуть», — закричали девушки, убирая ноги с того места, по которому ударили. «Мое потомство», — жалобно всхлипнул я, падая лицом вперед и баюкая ушибленную нижнюю часть тела. «Неужели ты действительно думал, что это сработает?» — сказал Усоп, смущенно глядя на меня. «Должен был попытаться», — прохрипел я, слабо поднимая кулак в воздух в знак вызова. «Шоу», которое тут же было раздавлено каблуками Нами и Виви. «Умри», — раздраженно высказались они. «Бахаха, погружаюсь вниз, Хамбрис». «Хи-хи-хи-хо-ха-буль, гах». К счастью, шока от удивительно теплой воды было достаточно, чтобы вырвать меня из моей агонии и вернуть в реальность, побудив меня грести по собачьей изо всех сил, когда ножнички погрузился и быстро начал крабовидно грести обратно к берегу. «Что ж, это не сработало», — фыркнул Санджи, выплевывая мокрую сигарету. Саундбайт пробормотал что-то неразборчивое с моего плеча, как из-за того, что изо всех сил впивался зубами в мое пальто, так и из-за того, что вокруг него плескалось немалое количество воды. «Да, действительно, но зато мы знатно сократили путь», — недовольно проворчал я. «Но эй, посмотри на светлую сторону. С моим таймингом мы смогли получить максимальную отдачу от этого. Это ведь чего-то стоит, верно?» Судя по свирепому взгляду, который она послала в мою сторону, я вполне уверен, что Нами ударила бы меня снова, если бы ее руки не были заняты плаванием. «Итак», — Кросс заговорил Зара, — «я предполагаю, что кто-то еще придет, чтобы помочь нам переправиться через реку. В некотором роде». Я с беспокойством оглядел воду вокруг нас. «Где же он, черт возьми? Что ты имеешь в виду под всплеск? Граа, Сомсандеры!» — испуганно вскрикнула Виви. «Они же людоеды, правда?» — невозмутимо спросил я. «Беру на себя», — прорычал Зара, погружая руку под воду, вероятно, чтобы схватить рукоять одного из своих мечей. «О, не беспокойся, они уже занимаются этим», — я пренебрежительно отмахнулась от него. «Кто они?» — потребовал Усоп, пытаясь отступить от разинутой пасти сама и одновременно пытаясь удержать Чоппера на голове. Однако прежде чем Сом успел проглотить его, он дернулся назад и начал биться в агонии. «Они», — ухмыльнулся я, когда Сом наконец накренился и его окружила толпа очень знакомых фигур. «Привет, кунг-фу дюгони!» Морские млекопитающие мастера боевых искусств радостно закричали и замахали нам руками, празднуя свою победу на туше рыбы. Поспешно вскарабкавшись на него, Саундбайт вновь обрел способность переводить их лай в слова для нас. Мы не могли допустить, чтобы ученики и товарищи нашего учителя были просто проглочены целиком, Фу. Мы отбуксируем вас до конца пути, Фу. Мы не ученики Луффи, невозмутимо произнесла Нами. Говори за себя, я уже по уши увяз в школе крутых ударов, язвительно проворчал я, бросив взгляд на Зара, который предпочел ответить злобным взглядом. В любом случае, мы очень благодарны вам за помощь, благодарно поклонилась Виви. Я понимаю, что наши средства связи несколько ограничены, но обещаю, что постараюсь отплатить вам, как только все это закончится. Переговорщик Дюгони ответил на ее поклон, хотя и нерешительно взглянул на другого Дюгоня, прежде чем ответить. Мы ценим ваше предложение, но в этом нет необходимости, Фу. У нас есть другие планы на будущее, Фу. Виви удивленно моргнула, услышав ответ, но мы добрались до берега прежде, чем она успела задать ему еще вопросы. Ну, нам пора выдвигаться. Я ухмыльнулся, схватив Виви за рубашку и стащив ее с туши сама. Удачи вам. Дюгони помахали нам, когда мы углубились в пески. Когда мы были уже далеко, Санджи обратил свое внимание на пустыню. Ладно, пока мы неплохо справлялись, так что же дальше? Я сомневаюсь, что реснички сможет доставить до Алубарны вовремя. Ну, может быть, если бы у меня была какая-то форма, скажем так, мотивации, предложил верблюд, хлопая ресницами. И потащишь нас всех, поспешно вмешался я в разговор, прежде чем Виви успела выхватить из-за пазухи павлиньи резаки. Нет, наш транспорт до столицы должен быть здесь с минуты на минуту. Саундбайт, трубите в трубы, потому к нам спешит кавалерия, объявил Саундбайт, взревев горном, когда на горизонте появилось облако пыли, быстро приближающееся к нам. Только не говори, что это враг, нервно выпалил Усопп, опуская очки и пытаясь понять, кто же это к нам приближается. Нет, погодите, это же Кару, нетерпеливо воскликнула Виви. Словно по сигналу, утка и ее спутники остановились в нескольких футах от нас, и он привел с собой суперотряд пестроносых крякв. Мы готовы к исполнению долга, принцесса, пронзительно закричал Кару, когда он и остальные утки взмахнули крыльями в знак приветствия и встали по стойке смирно. Затем их позы мгновенно дрогнули, когда они присоединились к Кару, сверкая кинжалами в Саундбайта. «Поэтому, я не скучал, а во, ты не шутил, это Клайнела стлажает», проворчала утка в римском шлеме и курящая сигару. «Хм, не знаю», сказал утенок сзади с робким выражением лица и перевернутой бейсболкой, почесывая затылок. «Хм, я просто счастлив, что мы вообще можем разговаривать, так что, захлопнись, стомп», почти отрепетированным, усталым голосом прокричала остальная часть эскадрильи. «Извините», извинился утенок, со вздохом опустив голову. «Ладно, хватит». Я вмешался, особенно после того, когда заметил, что Саундбайт начал открывать свой собственный рот. «А теперь, Кару, спасибо, что пришел. Я думаю, что уже знаю ответ на этот вопрос, но как ты думаешь, сможешь ли ты вернуть нас в Алубарну вовремя?» «Ха!» — рявкнула одна из самых коренастых уток, обнажив полный набор зубов. «Мы не зря зовемся Супер, приятель. Это будет близко, но мы успеем, не волнуйся». «Хорошо, хорошо», — медленно кивнул я, обдумывая это заявление. Я обдумывал каноническую последовательность событий и ломал голову над тем, как бы мне разобраться в происходящем. Затем я жадно ухмыльнулся, когда мне пришла в голову идея. «Что ж, если все готовы оседлать уток и отправиться в путь, я думаю, что у меня есть план, чтобы мы могли прекратить, или, по крайней мере, приостановить это восстание, прежде чем оно сможет разгореться в полную силу». Я обвел нетерпеливым взглядом нашу группу. «Кто со мной?» Ухмылки, которые я получил в ответ, были достаточным ответом. Я нетерпеливо кивнул и вывернул свою морскую фуражку наизнанку, чтобы скрыть логотип, прежде чем надеть ее на голову. «Тогда давайте покончим с этим». О, глава 22. Я выглянул из-за края утеса, за которым мы все прятались, всего лишь в жалкой миле от величественных форм Алубарны. Должен отдать должное предкам Виви. Их выбор союзников в лучшем случае был сомнительным, но будь они прокляты, если они не выбрали чертовски хорошее место для столицы своей страны. С учетом всего лишь 5 возможных путей проникновения и ничего, кроме плоской пустыни на многие мили вокруг в большинстве направлений, единственным возможным средством штурма города был бы курс действий Кадзи. внезапное нападение и вторжение. Тем не менее, если мы хотим получить хоть какой-то шанс проникнуть внутрь и остановить столкновение двух полноценных армий, то сначала нам нужно пройти мимо армии из 5 человек, которая охраняла все западные входы. «Хорошо», – пробормотал я себе под нос, медленно поднимая руку. «А теперь на старт, внимание, опускаю свою руку вниз, марш». И с этими словами 6 из 7 суперкряков вылетели из-за утеса и понеслись к стенам Алуборны. Уткам удалось пересечь несколько сотен футов песка, прежде чем раздался звук пушечного выстрела, и они были вынуждены уклоняться и петлять вокруг песка, взрывающегося вокруг них. Вскоре после этого утки начали отделяться. Сначала Санджи и Чоппер отделились и помчались на юг, увлекая за собой команду Мистера 4. Во-вторых, Усоп произвел взрывной выстрел в Мистер 1, отвлекая его достаточно надолго, чтобы за Рейнами бросились вверх по ступеням западных ворот, в то время как собственная утка Усоппа побежала вниз к Мистеру 2 и повел реснички через юго-западные ворота. Я еще немного понаблюдал, прежде чем отойти от скалы и забраться на спину Кару, усевшись позади Виви. «Берег чист. Готовы ли вы произнести речь всей своей жизни, и в то же время пытаясь уклониться от попыток покушения как с вашей, так и с их стороны?» Виви бросила на меня тревожный взгляд через плечо. «Я сошла с ума, если скажу, что нет, по мне это скорее здравомыслие», – пробормотал я, прежде чем похлопать ее по плечу. «Ну, это восстание само по себе не кончится. Вернее, так оно и будет, но не так, как нам хотелось бы. Жми на газ, Кару». «Точно!» — пронзительно закричала утка в знак согласия, и поднимая бурю, когда рванула к полосе песка между Алуборном и мятежниками. Через несколько минут мы уже прочно стояли между самыми южными воротами Алуборной армии праведной ярости и справедливости, заполнившая горизонты, мчавшиеся на нас. «Их стрелы затмят солнце», — нервно пробормотал Саундбайт. Я нервно выдохнул, сжимая и разжимая кулак. «Значит, мы будем сражаться в тени», — пробормотал я в ответ. Виви начала соскальзывать с крю, но я быстро положил этому конец, схватив ее за плащ. «Эй, куда, черт возьми, вы думаете, вы собираетесь?» Принцесса бросила на меня недоуменный взгляд. «Я ухожу, чтобы вы двое и Кару могли уйти, если что-то пойдет не так, и оставим тебя превращаться в королевскую пасту, если эти парни не остановятся». «Нет уж, не в нашу смену», — усмехнулся я. «Они остановятся, как только я заговорю с ними. И кроме того, Саундбайт даст мне по крайней мере милю для начала действия, как только они окажутся в пределах досягаемости», — парировала Виви. «Ты мне не доверяешь?» — жалостливым голосом сказал Саундбайт, сопровождая это порцией щенячьих глаз. «Ни за что в жизни, но это к делу не относится», — невозмутимо ответил я. «Что меня беспокоит, когда в последний раз кто-нибудь из вас вспомнит, чтобы наши планы срабатывали идеально, без каких-либо сбоев в какой-либо форме?» «Хм», — Саундбайт неловко замолчал, и они с Виви обменялись неуверенными взглядами. Виви нервно прикусила губу. «Но все же, черт возьми, женщина, я пытаюсь обеспечить некую страховку. Пожалуйста, избавься от комплекса мученика на 10 долбанных секунд», — вырвалось, наконец, из меня. «Я согласен с классом», — пробормотал Карю, явно стиснув клюв и пытаясь успокоить нервы. «Ты мой блук, Виви, и я ни за что не оставлю тебе». «Да, хорошая мысль», — я щелкнул пальцами, осознав это. «Кару и остальная часть отряда кряков официально являются частью армии Алабасты. Если ты хочешь выглядеть официально и действительно привлечь их внимание, ты останешься на Кару, и мы сможем сделать ноги в случае, если что-то пойдет не так. Понятно?» Виви задержала свой взгляд еще на мгновение, прежде чем вздохнуть и ущипнуть себя за переносицу. «Хорошо, Игорем», — раздраженно выдавила она, прежде чем взглянуть на Саундбайта. «Кадза достиг предела досягаемости, Саундбайт неуверенно склонил голову на бок. «Они на грани моего слуха и в любую секунду могут оказаться в пределах досягаемости моего голоса. Не забывай, что Кадза — это тот, кто едет впереди на лошади. Направь голос на него, и только на него. Если подсадные поймут, что все идет не так, как надо, они попытаются послать все прямо в ад», — сказал я ему, поворачиваясь в седле Кару и пытаясь рассмотреть пушки, выстроившиеся вдоль границы города. «Надеюсь, я смогу заметить, если кто-то из них якобы случайно выстрелит, прежде чем мы превратимся в мелкий красный туман». «Да, да, я понял», — пробормотал Саундбайт, — «скорее себе, чем нам». «Почти, почти, по-хм», — Саундбайт оборвал себя, начав в замешательстве оглядываться по сторонам, а затем внезапно вернулся в свою скорлупу и испустил звук множества тревожных сигналов и сирен. «Что? Саундбайт?» Виви растерянно оглянулась на нас. «Что происходит? Что с ним такое?» «Я не знаю». Я поспешно покачал головой, пытаясь успокоить маленькую улитку-транспондера. «Саундбайт, что случилось?» «Смерть с воздуха!» — закричал Саундбайт во всю глотку. «Смерть с воз! Удар! Ах! Гах!» — заскулил я, когда мое плечо взорвалось болью, отчаянно зажимая его, когда почувствовал, что кровь свободно течет из моей разорванной плоти. Кару едва удалось удержать меня от падения с его спины, когда я извивался от внезапного ранения. «Сукин сын! Кросс!» — воскликнула Виви, поспешно пытаясь выровнять наш бег. «Кросс, ты всерьез спрашиваешь меня об этом? Ты тогда что только что произошло?» Виви бросила взгляд на мое разодранное плечо, прежде чем ее глаза резко открылись от осознания произошедшего. «Где, черт возьми, Саундбайт? Что?» Я резко перевел взгляд на свое плечо. Как она и сказала, Саундбайт полностью исчез, и все, что осталось на его месте, это параллельный след когтистых отметин, меток, сукины дети. Я обернулся, насколько мог, и сумел подтвердить свою теорию, когда увидел слишком знакомую пару фигур, несущихся к Алуборне. «Ах вы, гребаные мохнатые ослы!» — яростно закричал я. «Невезучие!» — вымолвила Виви, задыхаясь от ужаса. «Но ты же вроде говорил, что видел, как их съели динозавры!» «Я видел, как за ними гнались динозавры, и думал, что этого будет более чем достаточно, чтобы занять этих ублюдков!» — негодующе фыркнул я, пытаясь сосредоточиться больше на своей ярости, чем на агонии. «Очевидно, я оказался неправ. Неужели, Шилок?» — пробормотал Кару, нервно глядя на приближающуюся армию. «Что же нам теперь делать?» «Я все еще могу попробовать поговорить с Кадзой», — предложила Виви. Я попытался ответить, в то же время пытаясь уследить за невезучими, но тут же зашипел в панике, увидев, что одна из пушек начала двигаться. «О, эту стадию мы уже проехали. А чем ты?» «Бум! Опасность на 12 часов, мать твою, шевелись!» Взревел я, врезаясь пятками в бок Кару. «Так то кря!» Начала говорить утка, прежде чем перейти на кряканье, когда Саундбайт вышел из зоны досягаемости и устремляясь с места в карьер, успев в самый последний момент, потому что секундой позже песок в том месте, где мы были, взорвался. «Королевская армия?» – недоверчиво спросила Виви. «Анонимные пожертвования крокодайла в их ряды», – сплюнул я, поморщившись, когда моя рана разболелась. «Черт возьми, как же болит! Черт побери, по нам чуть не попали! Кару, на 180, сейчас же, мы направляемся в Алуборну!» «Что? Нет, Кросс!» – начало Виви. «Проклятие, Виви, послушай меня!» Я ткнул пальцем в слишком быстро приближающуюся армию, которая теперь яростно ревела. «Этот взрыв просто сбил их с толку, они не услышат ничего из того, что ты им скажешь. Мы попробовали дипломатию, и мне жаль, что это не сработало, но все кончено. Лучшее, что мы можем сделать, это отступить и попытаться спасти как можно больше. Но, я...» Виви бросила отчаянный взгляд на армию. «Они, мой народ, мои друзья, и ты их правитель и единственный человек, который может остановить это прежде, чем они все перебьют друг друга». Выстрелил я в ответ, отчаянно жестикулируя в сторону всей еще приближающейся орды и удручающе заметного оружия, которым они размахивали. «Ради бога, пожалуйста, выслушай меня и усвой этот единственный урок. Знай, когда нужно попытаться сократить свои потери и бежать». Виви еще мгновение с несчастным видом смотрела на мятежников. Наконец, она прикусила губу и потянула за поводья Кару. «Возвращаемся в Алуборну, Кару, сейчас же!» «Квак!» — пронзительно закричал Кару в знак согласия, разворачиваясь и устремляясь к южным воротам. Бегство было небезопасным, по любым меркам. Агенты Барак Воркс решили отказаться от всякого подобия утонченности в пользу как можно более быстрой стрельбы в нашем направлении, взрывая дюну за дюной в попытке уничтожить нас. К счастью, как я заметил, люди в форме, которые, как я предполагал, были честными солдатами, сражались за контроль над артиллерией с подсадными солдатами. К несчастью, теперь к нам приближался кто-то еще, и его лицо было одновременно и приветливым, и печальным. «Эй, ребята!» — крикнул Усоп, махнув рукой и галопом подъехав к нам на лошади. «Мне удалось одолеть мистера 2, а теперь давайте возьмемся за крокодайла и спасем это королевство». Я слегка наклонил голову, чтобы получше рассмотреть нелепое зрелище, открывшееся передо мной. «Он что, серьезно?» – спросил я, больше для себя, чем Виви. «Ух ты, даже не верится, что Усопу удалось его одолеть!» – воскликнула Виви, радостно улыбаясь. Я бросил недоверчивый взгляд на принцессу, прежде чем бросить равнодушный взгляд через ее плечо на приближающегося снайпера. «Я должен остановить этот сумасшедший поезд», – пробормотала я, прежде чем повысить голос до крика. «Эй, Усоп, Эмпария Иванков, недостойный внимания выскочка, наглая ложь!» – пронзительно закричал Усоп чужим голосом, а потом остановился с испуганным видом. «Ох, я ох, забудьте об этом!» – прорычал Бон Клей, хлопая себя левой рукой по лицу и возвращаясь в свою первоначальную форму, приняв псевдо-кунг-фу позу на спине своего скакуна. «Готовься отправиться к своему создателю, грязный богохульник!» «Кваак!» Кару скорее взревел, чем крякнул, отталкиваясь от земли, чтобы перепрыгнуть через голову лошади и ударить когтями в центр тела мистера 2, в результате чего Кама слетел с коня и устремился к земле. Он закончил тем, что в последний момент оттолкнулся от тела Бон Клея, прежде чем продолжить свой рывок к Алубарне. Мы с Виви были, мягко говоря, в восторге. «Кару!» – недоверчиво пробормотала Виви. «Это было потрясающе!» «Да, черт возьми!» – согласился я. «На целую степень круче, чем то, что ты сделал в той истории, это было по-настоящему круто». Мое лицо вытянулось, когда сквозь эйфорию до меня дошло, с кем именно мы имели дело. «Очень жаль, что это не задержит его надолго. Мы должны ускориться». «Кросс, Кару только что сбил мистера 2, мчась на высокой скоростью. Он просто не может. Хватит шутки шутить». Проревел он слишком уж женским голосом у нас за спиной. «Вот уже второй раз за сегодняшний день меня сбивает водоплавающая птица-переросток. Приготовься стать фуа-гра, ты, противная птица. О чем ты говорила?» Фыркнул я. «Вперед, вперед, вперед!» Начал отчаянно подгонять Виви Кару, вжимая каблуки ему в бок. «Ваак!» — закричал Кару, отчаянно размахивая крыльями и пытаясь не дать мистеру 2 догнать их. Через несколько мгновений Кару удалось добраться до лестницы и помчаться вверх на максимальной скорости, а сцепление, которую давала ему каменная кладка, позволило ему практически удвоить скорость. И это хорошо, потому что когда я рискнул оглянуться назад, то увидел, что мистер 2 не отстает, крутится за нами на почти околозвуковых скоростях и издает совершенно неуместное исполнение уна, дес, трес. Я не знаю, что было более болезненным. Его вид или французский язык. Как только мы добрались до вершины, солдаты поспешно расчистили достаточно места от блокады, чтобы мы могли прорваться. К несчастью, один из солдат двигался слишком медленно, а может быть, слишком быстро, потому что на пути Кару неожиданно упал мушкет. Утка попыталась увернуться от препятствия, но в конце концов ничего не смогла сделать. Деревянный и металлический прут запутался у него в ногах, и он упал, нечаянно сбросив нас с себя и отправив нас с Виви кувырком на землю. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а возьми, это было, гах, сукин сын, я жалобно вскрикнул, когда мое плечо вспыхнуло, черт побери, песок, песок в моей открытой ране, гребаный змеенюх смолосос, огнилизгарх, моя мучительная тирада была прервана твердой ногой, наступившей мне на голову и вдавившей мое лицо в грязь, боже, боже, кто так выражается, дорогой, протянул мистер 2, тошнотворным голосом. «Разве твоя мать не учила тебя следить за языком? Мама учила меня бить сук», — злобно выдавил я. «Лестью ты ничего не добьешься, мальчик», — фыркнула Кама, прежде чем высоко поднять ногу. «Ну а теперь, скажи прощай, грибанный, воющий клык, гак». Мистер 2 взвизгнул от боли, когда пятно черного меха врезалось в него из ниоткуда и сбросило с меня. Пятно быстро трансформировалось в наполовину преобразившегося Чаку, который некоторое время злобно смотрел на мистера 2, а потом перевел взгляд на меня. «Судя по тому, как вы катались на кару, я предполагаю, что вы один из пиратов, о которых упоминала Виви в своем письме.